Глава 7. Хорошо все же иметь добрых, а главное, благодарных соседей. Волки взялись обработать шкуры мамонтов по известной им технологии, когда длинная шерсть удаляется, а подшерсток остается на месте. В сам процесс Дмитрий не вдавался. Обработают и ладно, не каждый же год он будет бить мамонтов. Сайна пыталась было возмутиться и самостоятельно с Ларисой заняться выделкой. Но Соловьев быстро ее остудил. Нечего, дело без того не в проворот, а она решила затеяться еще и этим. Подумаешь, очень редкая добыча, и работать с нею за честь. О чем потом можно будет хвастать чуть ли не до конца жизни. Вон, обработала шкуру бархи, мало чести, что ли? Да, касаемо чести. Нужно было видеть, с каким видом собственного достоинства работали Торг и Отто. В каждом движении, в каждом жесте сквозили довольство и вальяжность, словно им сам черт не брат, и добыть барку для них все одно, что высморкаться. А что, имеют право втроем добыть зверя, которого не под силу взять целому роду, это дорогого стоит. Они вроде и старались все делать незаметно. Да только ни от кого не укрылось, что парни все время стараются быть поближе к молоденьким Улле и Лайе. А те, в свою очередь, также ненавязчиво старались от них дистанцироваться. Лариса, глядя на это, только хихикала и одобрительно кивала головой. «Нечего, слишком молоды, чтобы рожать». Тут никто не думал над тем, что сначала нужна высокооплачиваемая работа, дом, холодильник, машина, дача, а уж потом можно подумать и о том, чтобы родить одного ребенка, чисто для того, чтобы было. Здесь рожали ровно столько, сколько позволяли духи. Другое дело, что и смертность была весьма высока, поэтому многодетные семьи были редкостью. Так что, как только выйдут замуж, то очень скоро понесут. Парни решили еще подзадержаться. И, как понял Дмитрий, дело тут было не только в том, что одна из шкур после выделки должна быть поделена между ними. Трофей, оно, конечно, вещь нужная. А такой так еще и почетен. Но им хотелось завладеть другой добычей, за которой они, собственно, и отправлялись изначально. А что? Вполне себе понятное желание. Девчата, они, понятное дело, молоденькие, но очень даже пригожие, и обещали расцвести, став еще краше, так что выбор их Дмитрий одобрял. С другой стороны, не оставило их равнодушными и чудесное оружие, которое их новый знакомый вроде как умеет делать. Но вот незадача. Он собирался приступать к изготовлению этого чуда из железа, только когда выпадет снег. Сказать, что это им не нравилось, не сказать ничего. Но что тут поделаешь? Они и сами видели, сколько еще трудов предстоит их новому знакомому, как-то ненавязчиво и естественно превратившемуся в их лидера. Так что парни решили повременить с отъездом. Это обстоятельство не могло не обрадовать Дмитрия. Вот только то, что он отметил для себя еще в начале, сейчас начало проявляться в полной мере. Ох, и до чего же местные мужики ленивы? Вот неинтересно им заниматься домашними работами. Они чуть не вперегонки убегали на охоту или рыбалку. Раз в 3 дня предпринимали поездки к волкам. Но это ладно, завоевывает себе невест. Этим ведь ехать на Арух. Нужно позаботиться, чтобы ее никто другой не увел. Вообще-то, представителям другого племени делать на этом празднике нечего. Для подобного есть другой праздник, межплеменной. Но ведь и мор не каждый год случается, так что сделают исключение. Видя такое дело, он отправил их к волкам на 3 дня. Только одно условие. Им предстояло доставить побольше соли. Что чтобы они не могли интерпретировать понятие побольше, так, как им захочется, согласно своей ленивой натуре, в их лодку были погружены три большие корзины, сплетенные из ивовых прутьев. Килограмм на полтораста выйдет. Так что вперед, и с песней! После того, как основная работа по обработке мяса и устройству кладовой на деревьях была завершена, и женщины уже могли справиться самостоятельно, Дмитрий вернулся к строительству. Погода особо не баловала, но он это только приветствовал. Небо было пасмурным, с редкими и кратковременными дождями, что вполне способствовало его трудоспособности. Работалось легко и привольно. Ну, конечно же, сильно сказывался недостаток инструмента, но кому сейчас легко? Загнав УАЗик под навес, использовавшийся для просушки самана и кирпичей, он первонаперво демонтировал стекла, чтобы пустить их на окна. Лобовые побольше пошли на большую комнату, которой предстояло стать как столовой, так и гостиной, то есть местом, где будет проводиться основное время. Из дверных стекол поменьше получатся окошки в спальнях, их было две, по обеим сторонам от печи, расположившейся посередине. Клетушки вышли небольшие, но зато полностью отделенные. Перегородки он решил делать не капитальными, незачем. Достаточно установить обрешетку из жердей и обмазать ее глиной с обеих сторон. Двери тут не предусматривались, хватит и полога из шкуры. Остекление получалось в две нитки, что забирало практически все запасы стекла. А по-другому нечего и затеваться, теплоизоляция прежде всего. Из треугольных форточек он собирался сделать окошки на веранде, которую также сделали турлучной. Не нужна иная. Ее задача — служить буфером между жилыми помещениями, улицей, а также кладовкой для всякой всячины. Там планировалось устроить еще и полки. Последнее, небольшое заднее стекло, пойдет на чердак. Сухое помещение, к чему от него отказываться, если его можно использовать, так что освещение совсем не помешает. Стекла он просто вмуровывал в стены без рам. Так было и быстрее, и проще. Позже, может, на будущий год, если за зиму сумеет наладить хоть какой-нибудь столярный инструмент, можно будет придумать что-нибудь более совершенное. На чердаке же устроил из камыша слуховое окно, в которое вставил обмазанное по краям стекло. Коряво, но работать пока будет. Главное, не уподобиться поговорке: нет ничего постоянного, чем что-либо временное. Постепенно дело двигалось, и стены начинали приобретать завершенный вид. Обмазка корявая, до штукатурки далеко, но все же. Глядя на эту картину, Лариса только вздохнула и посетовала на то, что нет извести, так вышло бы куда как наряднее. А разве Дмитрий против? Известь она ведь не только для эстетики. Обильная побелка служит еще и предохранительным слоем, противостоящим влаге, что в саманных постройках далеко не лишнее. Но где ты тут известь возьмешь? Ладно, пока так. А там, если найдется известняк, попробует что-нибудь придумать. Запылала печь. С тягой все было нормально, хотя это было его первое изделие, ее он проверил с помощью пучка травы, еще сразу после окончания работ. Ох, и переволновался он тогда. А ну как, не получится. Но все сладилось, теперь вот подсохло. Подошел момент обмазывать глиной и ее. Но сначала проверить при полной, так сказать, загрузке. Событие совсем даже не рядовое. Поэтому Лариса бросила на огороде сайну, все равно одна лопата, и прибежала в дом. Дружно полыхнули дрова и... А ничего, отлично получилось. Вот только радоваться тебе, красота моя, рановато. Это не газовая плита и не варочная печь с чугунными кольцами. Тут процесс готовки сильно отличается от привычного им. Готовить придется учиться по новой. И он даже не сомневался, что проблем с этим они хлебнут еще изрядно. С другой стороны, все зависит от самой Ларисы. Она вроде неплохо пекла и вообще готовила в духовке многие блюда. Так что, может, он зря столько страстей нагоняет.